лежа в постели в маленькой комнате квартиры Гордеева-младшего, она снова и снова пыталась составить такое уравнение, при решении которого в ответе получились бы два идентичных текста и один труп. Было почти 4 часа утра, когда уравнение, наконец, составилось. Настя встала, накинула халат и на цыпочках подошла к комнате, в которой спал Дима. Дверь была распахнута настежь. Настя осторожно заглянула в комнату. «Дима!» — шепотом позвала она. Тот мгновенно открыл глаза, словно и не спал. «Ты чего не спишь?» — спросил он тоже шепотом. «Я решила». «Что ты решила?» «Задачку. Я все поняла. У меня возникли новые вопросы, но зато не осталось ни одной дыры». Дима включил лампу у изголовья и посмотрел на Настино сияющее лицо и сверкающие от радости ярко-голубые глаза. «Сумасшедшая!» — тихо проговорил он с улыбкой. «Для тебя решенная задачка слаще шоколадной конфеты. Иди сюда». Настя вытянулась рядом с ним на диване, обняла за шею и возбужденно зашептала: «Скорей бы утро! Тогда я смогу кое-что выяснить». «Замолчи!» — одними губами произнес Дима, крепко прижимая ее к себе и целуя. «Хватит быть умницей! Побудь хоть немного просто женщиной». «Я думаю, произошло следующее», — рассказывала на другой день Настя, приехавшему к ней Гордееву. В 1986 году Павлов, став начальником следственного отдела УВД области, решает, что неплохо бы ему стать кандидатом наук для дальнейшего продвижения. О том, чтобы написать работу самостоятельно, речь не идет. Он обращается к некоему лицу, назовем его условно посредником, чтобы тот нашел рабочую лошадку, желающую заработать 10 тысяч. В то время именно столько стоила диссертация под ключ, то есть с введением, заключением, списком литературы и авторефератом. Посредник находит Филатову, которая остро нуждается в деньгах, потому что из-за жилищных условий не может устроить свою личную жизнь. У нее в разгаре роман с хирургом Корецким. И роман этот наверняка закончился бы разводом Корецкого и браком с Филатовой, если бы решился квартирный вопрос. Ирина берется за диссертацию и занимается кооперативом, рассчитывая на обещанный гонорар. Но Павлов, человек осторожный, он ставит посреднику условия. Рабочая лошадка ни в коем случае не должна знать, на кого она работает. Ни имени, ни должности, ни даже города, в котором живет заказчик. Он известен Ирине под вымышленным именем Владимир Николаевич. Она не знает даже его телефона. Она имеет дело только с посредником, который передает заказчику ее координаты. Связь таким образом у них односторонняя. Владимир Николаевич сам звонит Ирине, согласовывает с ней тему, содержание глав и параграфов, а когда она сообщает, что работа готова, присылает посредника за текстом и исчезает, не заплатив. Вот они, те 10 тысяч, которых Ирина ждала, но не дождалась. Где искать недобросовестного заказчика, она не знает. Связи с посредником у нее нет. Она понимает, что ее обманули. Будучи человеком одновременно обидчивым и гордым, она не пытается искать обманщика. И историю эту, по вполне понятным причинам, никому не рассказывает. На том этапе она ее похоронила в душе. Проходит 4 года. Начальник все настойчивее рекомендует ей заняться докторской диссертацией, чтобы номинально соответствовать занимаемой должности ведущего научного сотрудника. Филатова раздумывает, можно ли использовать написанную ею работу. Может быть, заказчик не стал защищать диссертацию? Передумал, обстоятельства изменились, текст не понравился. Да мало ли, по каким причинам. Если диссертация не защищена, то рукопись готова к использованию. Она обращается к своему адъюнкту, и он приносит ей ответ. Диссертация защищена в 1987 году. Автор Александр Евгеньевич Павлов из Энска. По-видимому, она наводит о нем справки и узнает, где и кем он работает. В ней поднимается прошлая обида, на которую наслаивается и неудавшаяся личная жизнь, и пренебрежительное отношение к науке со стороны руководителей-управленцев. Замкнутая, трудолюбивая, безотказная Ирина Филатова испытывает к Павлову такую жгучую ненависть, которую трудно было даже заподозрить в ней. Она понимает, что человек, нагревший ее на 10 тысяч, наверняка нечестен в работе. Опытный аналитик, она знает, где искать. Но она ищет не просто компромат на Павлова. Она не собирается его шантажировать и тем более не собирается ничего доказывать. Она ищет, чем его можно напугать. Смертельно напугать. А еще лучше уничтожить как личность, заставив жить в вечном ожидании неприятностей. И она находит. Она находит фамилии людей, которые не простят Павлову, если вокруг него поднимется скандал, который может вывести на их прошлые грешки. А скандал обязательно возникнет, если она опубликует свою книгу и найдется хоть один человек, который сравнит ее с диссертацией Павлова. Тогда она ставит книгу в план НИР института.